Железки слов случайно обнаруживая. Выходя из комнаты, где выставлены были чучела, Савчук столкнулся в дверях с каким-то суетливым посетителем музея. «Проминте», — сказали одновременно оба, и улыбнулись, уступая друг другу дорогу. «Чехия — один из самых вежливых народов на свете. Даже в такой тесноте и толкотне», — подумал Савчук. «По-чешски?» Он знал всего несколько обиходных трамвайно-ресторанных слов, но «проминте», «извините» и «дякую вам», «спасибо» выучил прежде всех остальных. Здесь, в музее, чужая речь, как стена, отгородила чехов-посетителей от Савчука. И все же изредка в этой стене появлялись щели, трещины, небольшие просветы. Возникали даже целые фразы, которые Савчук понимал, вернее, интуитивно улавливал их смысл по блеснувшему нежданно знакомому слову в сочетании с интонацией. Чудилось, стоит ему очень захотеть, сделать небольшое умственное усилие, и рухнет стена непонимания между ним и этими людьми, спешащими вдоль стендов и витрин, взволнованно восклицающими, смеющимися, оживленно щебечущими, растягивающими долгие чешские гласные, почти поющими. Такое же ощущение возникло у Савчука 7 лет назад в Таджикистане на школьной площадке. Услышав хлестнувшее его по нервам слово «язычница», он поспешил подозвать девочку в тюбетейке и запыхавшегося, так и не догнавшего ее мальчишку. Нет, действовал, конечно, не в лоб, не стал расспрашивать насчет язычницы, был опытным этнографом, побоялся спугнуть. По своему обыкновению он начал издалека. Вытащил из кармана словарик и начал перелистывать его перед столпившимися вокруг любопытными школьниками. «Это кто, как называется?» — спрашивал он, показывая на изображение мальчика. «Бача!» — охотно хором отвечали они. «А это кто?» — и снова дружный, веселый ответ. Нодира, тогда и он еще не знал, что ее зовут Нодира, послушно стояла рядом с Савчуком, но безмолвно. Глаз девочки он не видел, держал их скромно потупленными. Савчук видел только прямой пробор в истине черных волосах, а мальчишка приставал, держался в стороне, насупившись, враждебно поблескивая глазенками, недовольный тем, что ему не дали доиграть в догонялки. Чтобы расположить к себе ребятишек, Савчук пошутил: «Примите меня в игру, буду с вами играть», и, согнувшись, усиленно заработал локтями, показывая, как он будет догонять Нодиру. Дети заулыбались. «Такой большой! Толстый и хочет догнать маленькую, неуловимую». Нодира быстро вскинула на Савчука глаза и засмеялась. Ободренный, он приготовился продолжать расспросы, но тут на площадку вышел таджик средних лет, угрюмого вида, в халате. Он что-то коротко сказал присмиревшей девочке, потом, не глядя на Савчука, бросил: «Матерь зовет домой ее». Этнограф встал с камня, не понимая, почему таджик неприветлив с ним. «Я приезжий ученый из Москвы», — пояснил он, приветливо улыбаясь, — «собираю для науки разные редкие слова. Только что услышал странное слово «язычница». Так при мне назвали эту милую девчушку. Ваша дочь, наверное?» Таджик кивнул, но насупился еще больше. «Матерь зовет ее», — повторил он отрывисто и, взяв девочку за руку, увел за собой. Все же она улучила момент. Склонив на бок голову, посмотрела украдкой на обескураженного этнографа. Школьники, словно вспугнутые воробьи, брызнули в разные стороны, чтобы возобновить прерванную игру. Шагая со студентами на хлопковую плантацию, Савчук долго еще слышал за спиной визгливый голос мальчишки, который за неимением Нодиры гонялся теперь за ее подружками. Так вот оно что. Слово «язычница», оказывается, не было отнюдь тем сезамом, правильнее, земземом, перед которым раскрываются настежь заколдованные двери. Наоборот, стоило неосторожно произнести «будь пороста», как двери тотчас же захлопнулись с печальным скрипом. Захлопнулись. Почему? Но не будем отчаиваться. Что бы там ни было, первое знакомство с отцом Нодиры состоялось. А еще через несколько дней Савчуку посчастливилось познакомиться с другими представителями ее рода. Помог случай. До возвращения в Москву оставалось меньше недели. Однажды вечером Савчук брел по тенистой улице в Душанбе, опустив голову, задумавшись, покоя не давало ему тайна слова. Мальчишка назвал Нодиру язычницей. Язычница. Таджики исламинизированы много веков назад, после арабского нашествия. Если предки Нодиры были не мусульмане, а язычники, то, надо думать, пришли сравнительно недавно из какой-то сопредельной с Таджикистаном страны. Какой же? Афганистан был мусульманским. Стало быть, остается Индия? Неужели Индия? Допустим. Когда же произошло это переселение? Хотя родичи Нодиры успели уже основательно ассимилироваться с таджиками, аборигенами страны, но память о том, что они были когда-то язычниками, еще не успела изгладиться, свидетельство случая на школьной спортивной площадке. Вместе с тем они и не цыгане. Савчук справлялся об этом. Цыгане в Таджикистане есть, кочевые и оседлые. Все они мусульмане. По одной из гипотез, были цыгане у себя в Индии, якобы служителями храма, усвоили там приемы колдовского искусства, почему-то были изгнаны и двинулись сначала на запад, миновали Египет, не случайно называли их фараоновым племенем, прошли Северную Африку, далее, переправившись в Испанию, повернули на восток и распространились по Европе, а также по Азии. Одежда цыганок, одежда женщин раджпутаны. Но это очень-очень давняя миграция. Родичи Нодиры мигрировали, по-видимому, с юга в пределах примерно 2-3 веков. Это была, так сказать, вторая волна. Значит, преодолены Гималаи, высочайшие горные системы на Земле. На минуту Савчук усомнился в своей догадке, потом поспешил успокоить себя. Ведь существуют же караванные тропы, хоженые, перехоженные. Хотя, конечно, преодолеть Гималаи — дело, конечно, нелегкое. На это потребовалось, наверное, несколько лет, не меньше. Погруженный в размышления, Савчук вдруг столкнулся с каким-то человеком, стоявшим посреди тротуара. Поднял глаза. Перед ним был отец Нодиры. Тут же стояли на тротуаре еще несколько таджиков в праздничных халатах. Они взволнованно переговаривались о чем-то и, задрав головы, с усиленным вниманием рассматривали номера на домах. «Улица Ленина?» — обратился один из таджиков к Савчуку. «Да, это улица Ленина». Спрашивавший обескураженно хлопнул себя по полам халата. «А что случилось?» — вежливо спросил Савчук. «Не могу ли я помочь?» Выяснилось, что люди приехали в Душанбе по запутанному тяжебному делу. Прием у следователя завтра, а им негде ночевать. Дом приезжих переполнен, с бульвара же настойчиво прогоняет милиционер. Правда, председатель колхоза перед отъездом дал адрес одного своего городского родственника, который проживает на улице Ленина. Можно было бы остановиться у него, но бестолковый Нияс умудрился потерять драгоценную бумажку с адресом. Отец Нодиры виновато потупился при этих словах. Он-то, оказывается, и был этим бестолковым Ниязом. «О, беде легко помочь!» — воскликнул Савчук. «Милости просим ко мне. Живу в номере 1. Номер очень просторный. Поместимся. А если возникнут возражения со стороны администрации, берусь их уладить. Ну, как? Гостиница рядом». Приезжие с сомнением переглянулись. Незнакомый человек. Русский. Но, с другой стороны, услуга предложена от всей души, да и положение создалось безвыходное. Не ночевать же в самом деле на улице. Поколебавшись немного, они согласились. И Савчук повел их к себе. Тяжебное дело было запутанным, кляузным. Колхозники пробыли в Душанбе 3 суток, и все это время Савчук принимал в своих квартирантах живейшее участие. Когда был свободен от лекций в университете, то сопровождал их в юридическую консультацию, а также к следователю, уговаривал его не тянуть с разрешением вопроса, упирая на горячую хлопковую страду, в общем, всячески старался быть полезным. По вечерам охотно показывал столицу Таджикистана, которые гости его, как ни странно, были впервые, хотя кишлак их по названию Унджи располагался поблизости. Вместе побывали они в кино, в цирке, походили и по магазинам, выполняя разнообразные поручения домочадцев, односельчан. Этнограф терпеть не мог таскаться по магазинам, для него это было чем-то вроде наказания. Наконец, скромно отклоняя изъявление благодарности, он усадил своих постояльцев в автобус и пожелал им счастливого пути. Через 2 дня Нияз приволок в подарок ему несколько благоуханных дынь, а главное, пригласил посетить колхоз. Вот как? Видно, односельчане Нодиры сохраняли благодарность за оказанную им услугу. Понятно, Савчук не замедлил воспользоваться приглашением. Кишлак был как кишлак. И дом Нияза ничем не отличался от других таджикских домов. Среди ребятишек, теснившихся на улице, Савчук не увидел того крикуна-приставалу, который преследовал Нодиру на школьном дворе. Этнограф спросил о нем у Нияза. «А, Фатих!» — сказал он. «Фатих живет не здесь, а в соседнем кишлаке. Он не из нашего рода». Фатих по-таджикски победитель. Тогда Савчук пропустил мимо ушей интонацию, из какой это было сказано, но впоследствии он немало поломал голову над фразой «не из нашего рода». В честь почетного гостя был устроен пир. Все осенние дары преизбыточной, щедрой флоры, отчасти и фауны Таджикистана, выставлены были на стол. Как водится, и соседи по мере сил участвовали в этой церемонии своими приношениями, кто приволок курицу, кто арбуз, кто дыню. Впрочем, соседи также были родичами Нияза. Насколько уловил Савчук, все в этом кишлаке были связаны родственными узами между собой. В колхозе имени Октябрьской революции жили богато. Доставалось это богатство, однако, нелегко. Не только трудовым потом, пролитым на хлопковых плантациях, но и кровью, пролитой на полях сражений. До сих пор оплакивали в кишлаке мужчин, не вернувшихся домой после победы, а дядя Нодиры Абдало, сидя рядом с Савчуком за праздничным столом, гордо расправлял грудь, на которой брицали два ордена славы и 5 или 6 медалей. Ко всеобщему удовольствию выяснилось, что он и гости из Москвы в конце Великой Отечественной войны вместе освободили от гитлеровцев столицу Чехословакии Прагу. Наученный горьким опытом, Савчук не упоминал больше запретное слово «будпароста», да и во всем прочем остерегался проявлять любопытство. И все-таки, помимо своей воли, этнограф не мог не делать замет в уме, иначе не был бы этнографом, не правда ли? Слух его был настроен за столом на все то же слово «будпароста». Оно не произносилось. Так, впрочем, и должно было быть. «Я собиратель редкостных слов», — отрекомендовался Савчук отцу Нодиры на школьной площадке. Но это было не точно. Он не лингвист. Его наука — этнография, изучает образ жизни народа, истории его происхождения, его обычаев и так далее. Редкостные слова служат для этнографа лишь подсобным материалом. Увы, нельзя в данном случае выложить какой-нибудь мозаичный узор из слов. Известно лишь одно единственное слово. Для узора явно недостаточно. Антропологический тип гостеприимных жителей Унджи бесспорно не монголоидный. Удлиненный овал лица, за редким исключением, скулы умеренные, лицевой угол прямой, разрез глаз отнюдь не раскосый, а ведь индийцы, так же как и таджики, принадлежат к европеидной расе. И так каких-либо антропологических особенностей у родичей Нодиры нет. Зато есть некоторые этнографические особенности, которые становятся видны лишь при ближайшем рассмотрении. Это касается прежде всего положения женщин в кишлаке Унджи. Они не прячутся за занавеской, мелькая, как бесшумные тени в недрах дома. Не только готовят и подают к столу пищу, но и разделяют ее одновременно с мужчинами. Более того, за пиршественным столом женщины сидят на почетном месте и занимают гости разговором. Автор обращает внимание читателя на то, что здесь описывается 1946 год. С той поры в быту таджиков произошли значительные изменения. В глаза бросалась гордая, величественная осанка женщин из рода Нодиры. Плавные движения, неторопливая походка, строго рассчитанные жесты, исполненные подчеркнутого, Савчук сказал бы даже несколько театрального изящества, присущие это не только взрослым женщинам, но и девочкам. Этнограф залюбовался Нодирой, когда та, потупив глаза и двигаясь мелкими шажками, поднесла ему на вытянутых руках блюдо с ароматным пловом. Из разговора за столом он узнал, что женщины занимаются здесь не только уборкой хлопка и домашним хозяйством, но и имеют также свою особую профессию, которая сделала их известными за пределами родного кишлака, а не лекарки. Из поколения в поколение передаются и, заметьте, лишь по женской линии, некоторые действенные методы народной медицины. В ходу разнообразные лекарственные настои из трав и листьев, также абрикосы, приготовленные в разных видах. Надо полагать, применяются дополнительные заклинания, с помощью которых желают усилить воздействие лекарств на организм больного, значит, не только лекарки, но и знахарки. Именно это обстоятельство, видимо, помешало врачам из Душанбе изучить опыт женщин из рода Нодиры. Абдало, с достоинством поглаживая бороду, пояснил Савчуку, что в Душанбе даже собирались послать в Кишлак бригаду врачей для того, чтобы изучить на месте рецепты и действия чудодейственных настоев. Почему же это не осуществилось? Абдало пожал плечами. Один глупый сказал, другой глупый поверил. А что сказал первый глупый? Ну, что глупый мог сказать? Слушай, колдуньи они, — сказал, — незачем нашей советской медицине перенимать опыт у колдуньи. А какие колдуньи? Это вы, уважаемые, сами посмотрите на них. Широким жестом он обвел застолье, кипящее весельем. Навстречу Савчуку сверкали отовсюду искрящие со смехом черные глаза и ослепительные, приветливые, белозубые улыбки. Нет, здесь можно говорить о колдовстве только в одном единственном смысле — пленительного женского очарования. Еще о втором примечательном этнографическом своеобразии узнал Савчук в тот вечер. Девушки из рода Нодиры могли выходить замуж лишь за юношей из своего кишлака. Правило это соблюдалось очень строго. Значит, род экзогамный, то есть замкнутый. Что-то почти неуловимое, как полувыветрившийся запах пряных экзотических духов, подсказывало этнографу, что все тут далеко не просто. По мельчайшим признакам угадывалось, под верхним слоем ислама скрывается второй пласт, глубинный, и не исключено, что язычество. Савчук ничуть не удивился бы, что время от времени родичи Нодиры выполняют какие-то ритуалы, смысл которых уже давным-давно утерян ими. Итак, вопросов к родичам Нодиры миллион. Но Савчук не успел ни поставить этих вопросов, ни получить на них ответ. На следующее утро после пиршества его доставили обратно в Душанбе, а еще через день он улетел в Москву. Перед отъездом Савчук поделился сделанными наблюдениями с одним из провожавших его работников университета, своим собратом по профессии. Тот не замедлил вылить на него ушат холодной воды. «Экзогамных групп изоляторов, — сказал он, — довольно много в Таджикистане. Горные долины, закрытые от внешних влияний, сами понимаете, создают известную этнографическую обособленность. Существуют у нас и махаля, кварталы в городах, населенные почти исключительно родственниками. Что касается положения женщин в семье, то здесь наблюдается интересное явление — родство исключительно по женской линии. Знаете ли вы, что жена до недавнего времени не имела права на наследование семейного имущества. Она сохраняла право лишь на свое приданое. Скажем, приходя в семью, приводила с собой десяток овец, и, уходя, столько же уводила. Кстати, хоронят женщин обязательно на кладбище их рода, а не на кладбище мужа. Встречаются в Таджикистане и женщины-врачеватели, женщины-знахарки. Мне довелось присутствовать при одном обряде. Волшебную траву клали на лопату и держали над костром, а знахарка, выкрикивая заклинания, неутомимо скакала вокруг костра и махала подолом, гнала на больного целебный дым. Я сам несколько лет назад воспользовался чудодейственной травкой под названием «испант», и с той поры у нас в семье забыли о гриппе. Во время эпидемии кладем пучок этой травки на сковородку, держим над горелкой газовой плиты и окуриваемся дважды в день, утром и вечером. Если придет гость, радушно окуриваем и гостя. Говорю это к тому, — назидательно закончил он, — чтобы вы поняли, ваш кишлак ни в коей мере не исключение. Савчук улетел из Душанбе. В Москве нахлынули срочные дела, и за ними он на целых 7 лет забыл о женщинах из рода Нодиры. К стыду своему он так и не вник в этнографическую тайну, которая, как шар перекати поле, буквально подкатывалась ему под ноги. Род Нодиры был таким перекати полем. Слабым оправданием могло служить то, что Савчук не занимался непосредственно изучением народов Средней Азии. Перед войной он сделал научное открытие на Таймыре, обнаружив в горах Быр-Ранга два отколовшихся рода из племени авамских Нганасан, называвших себя детьми солнца. Оправдание? Нет, он не заслуживал оправдания. Если бы коллеги узнали, как непростительно небрежен, невнимателен он был, конечно, осудили бы его. И по делам. Ведь за год до первого своего посещения кишлака Унджи он стоял в студовне бывшего Страговского монастыря и держал в руках драгоценную рукопись на пальмовых листах. Но не вчитался в нее, не вдумался. А как раз на этих листах, видимо, и содержалась разгадка рода Нодиры. Казнись теперь, Разине. Зато сегодня он уже не промахнется. Будет предельно внимателен, даже придирчив, заставит переводчика по нескольку раз читать отдельные фразы из рукописи, в которых, надо надеяться, таится кончик путеводной нити.